Мистер Форестер был другом моего отца. Я сама не слишком хорошо его знала. Я часто уезжала по делам. Около 15 лет назад они вместе работали над проектом под названием «Горизонт». Трейс резко отодвинул бутылку. В отпуске или нет, но он не мог позволить себе и дальше притуплять свои чувства. «Как зовут вашего отца?» «Син. Доктор Син Брэди Фицпатрик». Он знал это имя и слышал о проекте. 15 лет назад была создана группа из лучших ученых и исследователей, чтобы разработать вакцину, которая позволит защитить человека от последствий радиоактивного облучения, одного из ужаснейших последствий ядерной войны. МСБ, это значит Международная система безопасности, отвечала за безопасность и финансировала проект. Программа стоила сотни миллионов и стала полным провалом. Вы тогда были ребенком? Мне было 12. Она вздрогнула и беспокойно обернулась, когда на кухне раздался звон бьющейся посуды. Конечно, тогда я ничего не знала о проекте, но позже запах лука и спиртного сделался всепоглощающим. Ей хотелось встать и уйти отсюда и просто прогуляться по пляжу, где воздух теплый и чистый. Но она заставила себя продолжать. Проект заморозили, но мой отец продолжил исследование. У него была масса других обязанностей, но при первой же возможности он возобновлял эксперименты. Зачем? Ему ведь не платили за это. Мой отец верил в горизонт. Эта идея зачаровывала его не как средство защиты, но как ответ безумию, которое, как мы все знаем, существует в мире. А что касается денег, отец достиг той грани благосостояния, когда мог сам спонсировать свои эксперименты. «Не просто ученый, а богатый ученый», — подумал Трейс, разглядывая ее из-под полей своей шляпы. Эта дамочка, судя по всему, посещала опрятную монастырскую школу в Швейцарии. Это всегда можно угадать по осанке. Только у монахинь можно научиться такой манере держать себя. Продолжайте. Как бы там ни было, 5 лет назад мой отец, перенеся первый инфаркт, передал все свои записи и результаты моему брату. Последние несколько лет отец был слишком болен, чтобы продолжать исследование, и вот теперь Джиллиан на мгновение закрыла глаза. Страх и долгий путь сделали свое дело. Как ученый, она понимала, что ей сейчас необходимы пища и отдых, но как дочь и сестра должна была довести начатое дело до конца. «Мистер О'Харли, можно мне выпить?» Трейс подтолкнул к ней через стол бутылку и стакан. Он пока еще только разжевывал информацию, но не был готов проглотить ее целиком. Конечно, она интересовала его, но он давно уже понял, что можно интересоваться человеком и в душе оставаться абсолютно безразличным. Джиллиан предпочла бы кофе или уж на худой конец глоток бренди. Она уже собралась была отказаться от виски, как вдруг заметила взгляд Трейса. Итак, он испытывает ее. Она привыкла к проверкам. Джиллиан машинально вскинула голову и распрямила плечи. Не дрогнув, она налила себе двойную порцию виски и залпом осушила стакан. Она с трудом перевела дух, чувствуя себя так, словно в горло запихнули раскаленную паяльную лампу. Прогнав прочь не кстати выступившие на глаза слезы, она, наконец, обрела дар речи «Спасибо!». И впервые в его глазах заблестели озорные огоньки. «Не за что!». И все-таки, несмотря ни на что, виски помог. Мой отец очень болен, мистер О'Харли. Он уже не может путешествовать. Он связался с мистером Форестером, но не смог полететь в Чикаго. Я сама приехала к нему, и мистер Форестер направил меня к вам. Мне сказали, что никто не выполнит эту работу лучше вас. Трейс прикурил еще одну сигарету. Он думал, что уже не сгодится ни для какой работы, когда лежал в грязи, истекая кровью с пулей, всего в нескольких дюймах от сердца. И что за работа? Около недели назад моего брата похитили люди из организации под названием «Хаммер». Вы слышали о них? Только годы тренировки помогли ему сохранить внешнее спокойствие, в то время как в душе поднимались одновременно страх и ярость. Столкновение с этой организацией едва не стоило ему жизни. Я о них слышал. Нам известно лишь, что они похитили моего брата из его дома в Ирландии, где он продолжал и почти завершил работу над проектом «Горизонт». Они намерены держать его у себя, пока он не усовершенствует и не опробует вакцину. Вы представляете себе, что произойдет, если формула окажется в руках подобных людей? Трейс стряхнул пепел от сигареты на деревянный пол. Мне говорили, что у меня достаточно развитый интеллект. Вне себя. Она схватила его за запястье. Джиллиан приходилось работать в мужском коллективе, и потому жизнь научила ее быть сдержанной в выражении своих симпатий. Она предпочитала использовать язык прикосновений лишь в общении с родными и любимыми. И вот теперь неожиданно для самой себя она ухватилась за Трейса, как за единственную надежду. «Мистер О'Харли, мы не можем с этим шутить». «Осторожнее со словом «мы».» Трейс подождал, когда она разожмет пальцы. «Позвольте спросить, доктор Фицпатрик, ваш брат умный человек? Он гений?» «Нет, нет, я имею в виду, способен ли он воспользоваться подсказками здравого смысла?» Она снова распрямила плечи, потому что уже почти готова была уронить голову на стол и разрыдаться. Флинн — блестящий ученый-мужчина, который при обычных обстоятельствах вполне может сам о себе позаботиться. Прекрасно. Потому что только идиоту может прийти в голову мысль, что если он предложит формулу Хаммеру, то его оставят в живых. Они любят называть себя террористами, освободителями, мятежниками, но на самом деле это всего лишь кучка плохо организованных фанатиков под руководством богатого безумца. Они убивают больше людей по ошибке, чем умышленно. Нахмурившись, он потер грудь ладонью. У них хватает сообразительности, чтобы оставаться на плаву, к тому же они богаты, но по существу эти люди полные идиоты. А нет ничего страшнее, чем компания преданных идее идиотов. Я советую вашему брату плюнуть им в рожи. Ее и без того бледная кожа стала белоснежной, словно у призрака. У них его ребенок. Вставая, Джиллиан оперлась рукой о стол, они забрали его 6-летнюю дочь. И с этими словами она выбежала из бара.